Сальвадор Дали. Сюрреализм – это я. Упоминая отдельные аспекты личной жизни Сальвадора Дали, автор считает необходимым подчеркнуть, что не поддерживает нетрадиционные отношения и упоминает их исключительно как исторический факт, значимый для понимания биографии художника. Изложение данного материала не означает одобрение или пропаганды каких-либо взглядов, противоречащих традиционным ценностям. Нам предстоит разбор карты, наполненной парадоксами, противоречиями и бурлящей энергией. Неординарность натальной карты Сальвадора Дали выразилась в полной мере во всем, чего он касался, начиная с его сюрреалистических картин, заканчивая его вызывающим поведением в жизни. Читать лекцию в водолазном костюме и чуть не задохнуться от этого? Пожалуйста. Выгуливать муравьеда на улице? Проще простого. Однако он был не просто оторванным от дел мирских сумасшедшим, который творил по велению своей души, а вполне себе знающим цену своей работе и своему имени тельцом, который умело монетизировал каждую свою выходку. Как настоящий одиннадцатидомник с выраженным ураном, он знал, что быть частью серой массы – не его путь. Он, а вернее его тельцовское солнце в одиннадцатом доме, говорил о себе так. «Еще в раннем детстве я приобрел порочную привычку считать себя не таким, как все, и вести себя иначе, чем прочие смертные. Как оказалось, это золотая жила». Он чувствовал и использовал силу своего гороскопа, а слабости превратил в достоинство. Сальвадор Дали был человеком, которому было просто необходимо творчество, причем неважно в какой форме. Он оставил свой след практически во всех видах искусства, и хотя большинство из нас знает его как художника, он также успел выразить себя и как скульптор, и как дизайнер, и как режиссер, и как писатель, и как парфюмер, и даже как ювелир. Уже имея громкое имя и всеобщее признание, он снимался в рекламе, сотрудничал с Playboy и другими именитыми компаниями. Даже известный всему миру дизайн торговой марки Chupa Chups в виде цветка желтой ромашки с надписью «Chupa Chups» придумал и сделал узнаваемым именно Сальвадор Дали, предложив расположить логотип не сбоку этикетки, а сверху. Все, что он делал, было коммерчески успешным. Он знал, как удивить публику и умел произвести впечатление. Причем ему не важно было, хорошее оно или плохое. Важно, чтобы оно было неизгладимым. Что же делало его таким эксцентричным и талантливым? Давайте искать ответ в его натальной карте. Но начнем с самого начала. 11 мая 1904 года в семье зажиточного нотариуса в городе Фигерас родился Сальвадор Дали. Как известно, все родом из детства, верно? Так и странные искажения в восприятии самого себя у Сальвадора начались с раннего возраста. А все потому, что за год до рождения мальчика семья пережила утрату его родного брата, который умер в возрасте 2 лет от менингита. В честь умершего брата и назвали художника. И хотя это страшное горе наложило огромный отпечаток на всю семью, в доме оставили множество напоминаний об ушедшем из этого мира ребенке. Игрушки, фотографии и одежда. Очень похоже на ситуацию, которая произошла с Ван Гогом, родители которого также назвали его в честь умершего брата. Примечательно, что огненная луна Сальвадора Дали, как и огненная луна Ван Гога, тоже находится рядом с южным кармическим узлом, указывающим на тесную связь с прошлым воплощением. Однако в случае с Сальвадором узел находится в широком соединении, но в соседнем знаке. Родители Сальвадора, будучи достаточно обеспеченными людьми, старались дать ему все самое лучшее. Страх потерять дитя во второй раз и подсознательное чувство вины перед умершим малышом приводили к избытку внимания к сыну. Их всепоглощающая любовь делала и без того достаточно капризного и буйного ребенка еще более изнеженным и требовательным. Отец художника тоже, кстати, Сальвадор, был склонен все же к более строгому воспитанию и пытался хоть как-то усмирять пыл юнца. Однако мать, достаточно набожная женщина, имела ангельское терпение и всячески баловала своего малыша, поддавалась на его манипуляции, но, что, пожалуй, важнее всего, постоянно водила Сальвадора на могилу его старшего брата, подходя к которой он из раза в раз видел свое имя. Все эти разговоры про умершего брата, в честь которого он был назван, постоянные страхи за его жизнь и обилие внимания к его персоне деструктивно повлияли на неокрепшую детскую психику. Этот внутренний диссонанс, непонимание, жив он или мертв, он это или реинкарнация брата, в возрасте 5 лет он после очередного посещения могилы именно так начал себя называть, манипулируя чувствами своей матери, заставляя ее выполнять все его желания. Непонимание, его ли на самом деле любят или умершего, тяготили его, заставляли постоянно доказывать родителям и самому себе, что он живее всех живых, что он не тусклая тень своего брата, а один единственный и неповторимый Сальвадор. Он говорил: «Я хочу доказать самому себе, что я вовсе не мертвый брат, а живой». Это желание выделиться, стать номером один, получить внимание и любовь именно к своей персоне, постоянно подталкивало его к различным чудачествам. Можно сказать, что это был первый шаг в пропасть его эксцентричного поведения, в которую он летел все быстрее и быстрее по мере своего становления. Итак, что мы видим в гороскопе? Конечно же, пораженную Луну в зените. Мы еще не раз будем возвращаться к ней, поскольку это самая больная мозоль его карты. Луна – это и образ матери, и психологическая составляющая человека, и общее восприятие детства. Луна Дали находится в невероятно тяжелом, но очень выделенном положении. Расположена она в некомфортном для себя знаке Овна и является вершиной Тао-квадрата с участием сумасбродного Урана и дурманящего Нептуна. Важно то, что Луна еще и управитель гороскопа, поскольку асцендент художника находится в знаке Рака. Все это делает темы Луны, эмоциональный и душевный мир человека, роль женщины и матери, детства, очень важными темами в жизни, играющими ключевую роль, но при этом болезненными, обремененными различного рода проблемами. В детстве Сальвадор был истеричным и буйным ребенком. Он делал все, чтобы получить свое, упираясь своими маленькими тельцовскими рожками до последнего, причем доходило до крайностей. Чтобы вы понимали масштаб этого упорства и истеричной Луны, приведу в пример один случай. Как-то раз во время сиесты он увидел лавку с леденцами и тут же захотел заполучить заветную сладость, а на просьбу продавца подождать окончания перерыва он впал в такой припадок, что его обступила толпа прохожих, а ошарашенные воплем ребенка стражи порядка приказали торговцу выполнить просьбу мальчика. «Да откройте вы уже свою лавку и дайте ребенку леденец». Луна в слабом положении, в знаке горячего, неуемного и агрессивного Овна, еще и отягощена исключительно напряженными аспектами. Такая Луна делает его безумно вспыльчивым, крайне нетерпеливым, эмоционально неустойчивым, беспокойным, энергичным, способным, словно спичка, вспыхнуть от любой мелочи. Мир ребенка с Луной в Овне полон контрастных переживаний. Ему даже с самим собой сложно договориться и обуздать ту лавину чувств и эмоций, которая на него постоянно обрушивается, а другие люди и подавно не способны как-то повлиять на его поведение. Маленький проказник с таким положением в гороскопе не способен вынести серости и скуки. Ему просто необходимо, чтобы эмоции бурлили, а ноги бежали вперед головы. Квадрат Луны с Ураном дает эмоциональную переменчивость, взбалмошность, нервозность. В некоторых случаях выражается не только в эмоциональных парадоксах, но и в различных извращениях, порицаемых обществом. Это же усиливал Марс в изгнании, соединенный с Солнцем. Но до него мы еще дойдем. Позже это будет выражено в специфических отношениях внутри брака, где жена имела полную сексуальную свободу, а в конце жизни и вовсе жила отдельно, в купленном для нее Сальвадором Дали замке, или в различных выходках, где он эпатировал на тему сексуальности. Уран выводил художника за пределы нормы, давал возможность мыслить шире, опережать время, шокировать публику, быть не таким, как все. Эта непохожесть обусловлена многими факторами гороскопа, но Уран – один из них. При этом Уран, находясь в доме здоровья, Вообще весь Тау-квадрат захватывает дома здоровья 6-12, разряжаясь на Луну, которая также напрямую связана со здоровьем, особенно эмоциональным. С самого детства подводит художника к различным неврозам, соматическим расстройствам, нарушению поведения. Благо, шестой дом гороскопа связан не только со здоровьем, но и с работой, поэтому его нестандартность, креатив, различные перформансы и эпатаж прекрасным образом сублимировали эту сложную планету. Воспоминания художника о детстве пронизаны злостью, агрессией, сложными психическими состояниями, с которыми он был не в силах совладать. Воинственная Луна на Тау-квадрате склоняла его и к повышенной дрочливости, причем даже по отношению к своей родной сестре, которая была младше его. При этом он имел множество фобий и комплексов. Например, до ужаса боялся кузнечиков, чем, конечно, пользовались его сверстники и закидывали ему их за шиворот, вызывая у него безумные истерические припадки. Это и Сатурн в восьмом доме, и Марс в изгнании на злой звезде, и, конечно, Луна на Тау. При этом первый поцелуй у него состоялся с приятелем, поскольку в карте слабый Марс. Он показывает, каков мужчина по своей природе, его силу, волю, либидо, а слабый Марс при дополнительных указаниях искажает, извращает мужские качества. Луна при этом очень напряженная, что выражалось в его открытой агрессии по отношению к женскому полу, различными деструктивными переживаниями. Не мудрено, что с таким положением Луны все эти детские истерики, эмоциональные взрывы, конфликтность, а впоследствии агрессия по отношению к женщинам и странности в сексуальной жизни во многом – следствие подавленной агрессии и обид по отношению к матери. Это при том, что образ матери, по словам Дали, у него был достаточно хороший. Она баловала его, да до такой степени, что первое, о чем она спрашивала его, когда будила – «Милый, чего ты хочешь?» В целом, именно мама была для него важной фигурой, а не отец. Опять же, Луна в гороскопе имеет главенствующую роль, поскольку стоит прямо на МС и управляет гороскопом, а Солнце, символизирующее отца, находится в 11-м доме. Отец действительно был прохладнее и намного отстраненнее, чем мать. Отчасти Сальвадор был даже зависим от нее. Луна – квадрат к Нептуну. Однако это не помешало ему после смерти матери, уже будучи немного известным в духе своей агрессивной Луны на Тау-квадрате, показать на парижской выставке свою картину с надписью «Иногда я плюю на портрет своей матери». Конечно, это потом вдрызг рассорило его с отцом, да и вообще он горько сожалел об этой выходке, поскольку матерью он дорожил. Но вот эти горячие, агрессивные и деструктивные чувства, накрывающие его с головой, это то, что бурлило в нем, словно вулканическая лава, способная кипеть тихо лишь до определенного момента, пока не прорвет. И этот пример с картиной, порочащей память о его матери, я привела для иллюстрации этой сложной Луны в гороскопе, отражающей странный контекст их взаимоотношений, пласт неразрешенных проблем и специфической агрессии, которую он до конца даже не осознавал. Он чувствовал одно – Венера, а его эмоциональные реакции были другими – Луна. То есть Венера в его карте, как планеты чувств, эмоций и искусства, в сильнейшем положении, в знаке Тельца, в 10-м доме, она же и управитель 4-го дома, дом детства, семьи, корней, что отражает прекрасное материальное положение в семье, полноту его чувств, хорошие условия проживания в детстве, в целом эту венерианскую избалованность, поскольку его мама направила все свои силы на то, чтобы дома было уютно и хорошо. А вот его напряженная Луна раскрывает эмоциональные всплески, которые окрашивали весь этот детский опыт, формируя различные душевные переживания и страхи. И получается, что в том же примере с картиной он поступил странно, эпатажно, но это совершенно не говорит о том, что свою маму он не любил или ничего к ней не чувствовал. Напротив, его настолько шокировал ее уход, он так тяжело переживал ее смерть, что такая выходка – это был своего рода акт отчаянной скорби по ней или специфической сепарации, просто в таком своеобразном виде. Поскольку такая Луна совершенно не умеет контейнировать свои состояния, адекватно их проживать. Можно сказать, что это что-то вроде низкого эмоционального интеллекта. Его постоянно переполняли эмоции, их было море, асцендентный рак. Но вот что это за эмоции и как с ними взаимодействовать, ему было невдомек. Так часто бывает с теми планетами в гороскопе, которые ярко выделены в карте, но при этом повреждены. Например, если это Марс, то у человека избыток энергии, воли, но направленных не в то русло и приводящих к конфликтам или травмам. Квадрат Луны с Нептуном как часть конфигурации Тау-квадрат дал Сальвадору, помимо богатого воображения, дополнительные проблемы с психикой и восприятием детства матери. Домашняя жизнь, поскольку Луна в целом символизирует быт, опыт повседневности, который тянется из детства, с таким аспектом наполнена специфическими иллюзиями и хаосом, склоняет к лени, неопределенности, беспорядочности, зависимостям и несамостоятельности. И действительно, когда Сальвадор покинул стены родного дома, он осознал свою неприспособленность к жизни, он был совершенно несамостоятелен, и после его мамы роль решающей властной фигуры, командира в юбке, Луны в Овне, разруливающего все вопросы, заняла его жена Гала, с которой он прожил в браке всю свою жизнь. Таким образом, он сохранил до седин эту бытовую несостоятельность. Например, он даже не был способен разобраться в достоинствах банкнот и мог заплатить за такси любой свободной купюрой, даже если она превышала стоимость поездки в десятки раз. А что уж говорить про счета или какие-то формальности. Это вообще было для него чем-то непостижимым. Этот квадрат еще раз показывает серьезную религиозность матери Сальвадора, которая провоцировала в его детском уме противоречивые чувства. Сон и явь с таким аспектом имеют очень тонкую грань, готовую вот-вот разрушиться. Кстати, он обожал погружаться в мир бессознательного, был огромным поклонником Фрейда, зачитывался его трудами, и большинство сюрреалистичных картин Дали написаны под его влиянием. Аспект дает способность проникать в глубины подсознания, черпать вдохновение из скрытых сторон этой жизни. 12-й дом как сон, психология, творчество, одиночество, мир потусторонний и мистический. Но также, поскольку Луна связана с адаптивными качествами человека, квадрат с Нептуном может провоцировать паразитарный образ жизни, а в мужской карте такой аспект указывает и на женщин, исполняющих прихоти натива, мягкохарактерных или ищущих комфорта и необремененности. В детстве это была мама, которая культивировала вседозволенность, исполняла все его капризы, а позже – жена, которая, так же, как и Дали, хотела легких денег, всячески адаптировалась к меняющимся условиям и искала свою выгоду. В школе он выводил из себя всех, как учителей, так и сверстников. Он мог с разбегу врезаться в стены, расшибая себе лоб до крови, и когда его спрашивали, зачем он это делает, он отвечал, что просто хотел, чтобы на него обратили внимание. Он чувствовал свою отчужденность от коллектива и периодически пытался ее преодолеть. Как настоящий одиннадцатидомник, он не мог без своей группы людей и внутренне всегда стремился к поиску единомышленников, признанию и любви. При заполненном одиннадцатом доме человек пытается оторвать себя от серой массы, но в то же время часто становится предводителем малой группы или, как принято говорить, широко известным в узких кругах. Если этого нет, то он, наоборот, становится изгоем в больших группах. Дали, например, играл со своими сверстниками в азартные игры, однако если проигрывал, то вел себя максимально чудаковато, начинал петь и танцевать так, словно он победитель, либо ввязывался в драку даже без повода. Агрессия могла проявиться в любую минуту без какой-либо причины. Третий дом гороскопа в астрологии связан со школьным обучением. Его управитель – ретроградный Меркурий в Тельце, соединенный с Марсом в 11-м доме, что прекрасно отражает всю эту напряженную, агрессивную, заряженную на конфликты обстановку в школе, по Марсу, и его инакомыслие, оторванность от коллектива, погруженность в себя, ретроградность. Так что детство было сложным не только для Сальвадора, но и для его близких, вынужденных терпеть бесконечные шалости юного художника. Все это неуправляемое поведение шло рука об руку с его завидным талантом. Интерес к живописи у мальчика появился еще в средней школе. Также он посещал художественную школу и брал частные уроки живописи у Нуниса, профессора Академии художеств. Даже его ранние работы были выдающимися, словно писала их совсем не детская рука. Поворотным моментом, разодорившим его интерес к импрессионизму и подтолкнувшим к серьезному изучению живописи, был случай, когда в возрасте 12 лет он гостил на вилле у семьи Рамона Пишотта, знаменитого художника-импрессиониста и друга Пабло Пикассо. Там, вдохновленный обстановкой дома, в котором каждый из членов семьи был невероятно талантлив, он пошел в сад, сорвал горсть ярких вишен и изобразил натюрморт с ними, выдавливая краску прямо из тюбиков без помощи кистей. Рамон Пишотт был потрясен результатом. Натюрморт вышел очень живым и ярким. Кроме того, когда кто-то из членов семьи заметил, что у вишен нет хвостиков, Сальвадор оторвал их прямо с садовых вишен и вдавил их в краску. А обнаружив, что в вишнях есть еще и червяки, принялся аккуратно доставать их и переносить на натюрморт. «Это гениально!» – воскликнул Рамон Пишотт и решил провести серьезный разговор с отцом Сальвадора, который считал все эти творческие замашки своего сына пустой блажью, а Сальвадор с того момента захотел постоянно слышать в свой адрес такую восторженную реакцию. Он понял, что хочет быть художником. Таким образом, с помощью частных уроков и обучения в муниципальной художественной школе Дали неплохо продвинулся в технике, а в возрасте 14 лет он уже принял участие в выставке в родном Фигеросе, где представил пейзажи и дорогие сердцу окрестности города. Для него это был большой успех. На тот момент дирекционная Луна точно соединилась с натальным Юпитером в 10-м доме гороскопа. Дирекционный Сатурн, как управитель 7-го, сделал из 9-го дома секстиль к натальной Венере в 10-м, а Юпитер перешел в знак Тельца. Все это дало старт новому творческому витку. Примерно в этом же возрасте Сальвадор увлекся трудами основателя психоанализа Зигмунда Фрейда. С этого периода психоанализ оказывает огромное влияние на его творчество. Потом, уже будучи известным художником, Дали станет долгое время упорно искать встречи с Фрейдом и признавать себя одержимым его идеями. В натальной карте на столь ранний интерес к психологии и на ее особое место в жизни художника указывает множество факторов. Во-первых, южный кармический узел находится в знаке рыб. Это говорит о том, что у Сальвадора огромный накопленный опыт рыбьих тем в прошлом воплощении. Одним из вариантов этой тематики и является психология. Во-вторых, Луна, она же управляет всем гороскопом, она же связана с детством, а также миром души и нашим подсознанием, в квадрате с Нептуном, который еще и находится в 12-м доме, что побуждало в художнике большой интерес ко всему психологичному, связанному с миром тайн, творчества, покоящемуся на дне подсознания, недоступному и сложному. В-третьих, 9-й дом гороскопа, связанный с нашей философией, с мировоззрением, нашими идеями, а также с образованием, находится у Сальвадора в знаке рыб, а его управитель – Нептун, в 12-м доме, опять же доме, который связан с психологией. Да и само по себе положение Нептуна в 12-м доме уже является мощным фактором, стягивающим интересы человека ко всему тонкому, психологичному и творческому. Нептун в 12-м доме наделяет человека глубоким интуитивным пониманием всех земных процессов, склонностью к познанию скрытых сторон этой жизни и любви к уединению. Дали действительно любил уединяться и растворяться в мирах Нептуна, например, когда он творил в своей собственной мастерской. Он много фантазировал, анализировал сны, погружался в свое подсознание и доставал оттуда образы для своих работ. С того момента, как состоялась выставка, он очень активно стал искать свой собственный почерк, постепенно осваивая понравившиеся ему стили, такие как импрессионизм, кубизм и пуантилизм. Кроме того, он активно изучал работы других художников и даже публиковал свои очерки о Гое, Веласкесе, Эль Греко, Микеланджело в самодельном издании «Студиум». А в начале 1921 года семья Пишотт познакомила Дали с футуризмом, который очень сильно впечатлил молодого художника. Кроме того, способствовало развитию Сальвадора и то, что его дядя владел книжным магазином в Барселоне, а потому регулярно снабжал мальчика книгами по современному искусству. Но внезапно в 1921 году умирает от рака груди его мать. Позже он писал об этом так. «Это было величайшим ударом, который я испытывал в своей жизни. Я преклонялся перед ней. Я не мог смириться с потерей существа, которое делало невидимыми пятна на моей душе. Это событие побудило в нем огромное желание оправдать ее веру в его талант, ведь с самого раннего возраста именно она поощряла желание творить. Стуча зубами от плача, я дал клятву, что любой ценой вырву свою мать из когтей смерти и одарю лучами света, который будет сиять вокруг моего прославленного имени». Определенно, это один из самых кризисных периодов в его жизни. На тот момент прогрессивная Луна, находясь в знаке Скорпиона, дошла до точного квадрата с Сатурном. Эмоционально Дали был просто опустошен, однако энергия Скорпиона дает не только кризисы, но и силы, чтобы их преодолеть. Именно эти силы и подтолкнули художника к новой странице его творческого становления. К поступлению в том же году в Королевскую академию изобразительных искусств Сан-Фернандо. Причем даже при поступлении не обошлось без привычки Дали идти против правил. Экзаменационный рисунок, который приготовил Сальвадор для поступления, был слишком мал, о чем смотритель сообщил отцу юноши. Причем отец очень переживал и поторапливал художника, ведь до поступления оставалось совсем мало времени. Дали стер первый рисунок и не спеша принялся за второй. Ну куда торопиться-то соединению Марса, Меркурия и Солнца в Тельце? Когда второй рисунок был готов впритык к сдаче, выяснилось, что его размеры еще меньше первого, но мастерство Дали было столь высоким, что преподаватели приняли его, несмотря на то, что работа не соответствовала экзаменационным правилам. И вот в 1922 году, вдохновленный своими будущими свершениями Сальвадор, переезжает в студенческое общежитие для одаренных людей в Мадриде и со свойственным ему азартом начинает учебу. Там он вливается в литературные и художественные круги Мадрида, заводит оказавшие на него впоследствии большое влияние знакомства с Луисом Бунюэлем, Педро Гарфиасом и Федерико Гарсиа Лоркой. На момент всей этой интеллектуальной и творческой движухи, активности, его дирекционный Юпитер соединился с натальной Венерой, прогрессивное Солнце соединилось с прогрессивным Марсом, прогрессивный Нептун сделал секстиль к натальной Венере, прогрессивный Юпитер – секстиль к натальному Сатурну, а прогрессивная Луна уже вышла из мрачного Скорпиона и перешла в оптимистичного, толкающего к расширению своих границ, получению новых знаний, нахождению своего места в социуме – Стрельца. Что касается Лорки, то эта странная дружба, которая впоследствии переросла в нечто большее, стала очень важным этапом в жизни Дали. Личность Федерико Гарсиа Лорки произвела на меня сильнейшее впечатление. Это был поэтический феномен, уникальный, цельный, поэзия воплоти с пульсирующей кровью, трепещущая от тысяч язычков пламени, сокрытых в темноте потаенной биологии, наделенная, как и всякая сущность, своей собственной неповторимой формой. Лорка на момент знакомства был очень притягательной личностью. Он уже состоялся как поэт, выпустил свою первую книгу, обладал различными талантами, например, отлично пел, играл на фортепиано и завораживал чтением своих стихов. Сальвадор тоже был хорош собой, талантливый и амбициозный. Он имел атлетическое телосложение, высокий рост, острый взгляд и темные, как смоль, волосы, которые он на тот момент отращивал, что делало его образ не только утонченным, но и даже женственным. Их объединяли общие интересы, философия, взгляды на жизнь и, конечно, творчество. И у Дали, и у Лорки были проблемы с сексуальной стороной жизни. Их чувства друг к другу были сложными, непонятными даже им самим. Однако, если Лорка в итоге определился, посвятил Сальвадору целую поэму, где выразил свою однозначность чувств, то Дали метался. Все это было очень сложно для него. Он не чувствовал своей гомосексуальности, но и гетеросексуалом себя назвать тоже не мог. Фанатичная религиозность матери и ультраконсерватизм строгого отца Сальвадора наложили яркий отпечаток на его психику. Когда художник был маленьким, в воспитательных целях отец заставлял его изучать книгу с изображением последствий заболеваний, передающихся половым путем, чем внушил ему дикое отвращение к сексу, а также подсознательный страх перед женским телом. Чтобы прожить тот или иной чувственный опыт, он прибегал либо к извращениям, либо к мастурбации, после чего испытывал сильное чувство вины. Мы можем наблюдать, что практически все творчество Сальвадора пронизано его комплексами, страхами и фантазиями эротического характера. И именно через искусство он сублимировал свою конфликтную сексуальную природу. С его Лилит в рыбах в восьмом доме гороскопа, Нептуном 90 луной из 12-го дома, сублимация через искусство – лучший способ из возможных. Примером могут послужить такие работы, как «Великий мастурбатор», «Содомское самоудовлетворение невинной девы» или «Мастурбирующий Гитлер». В натальной карте, как я уже упомянула ранее, мы наблюдаем Марс в изгнании на зловреднейшей звезде Алголь. Эта звезда представляет собой отрубленную голову медузы Горгоны, которую держит Персей в левой руке. Алголь обладает разрушительной и деструктивной энергией, а при соединении с Марсом она может давать различного рода искажения в сексуальной стороне жизни, а также садистские, мазохистские наклонности или даже реальные эпизоды насилия в жизни. Все это в той или иной мере было проявлено в жизни Дали. В школе он подвергался различным формам насилия как со стороны сверстников, так и со стороны учителей, да и сам любил проверить на прочность все, что видел, начиная с маленьких существ, вроде насекомых, заканчивая своей маленькой сестрой. Например, он вспоминает такой эпизод. «Как-то в возрасте 6 лет я выбежал в коридор и увидел свою 3-летнюю сестру, стоящую на четвереньках. Недолго думая, я ударил ее ногой по голове и убежал. Все это заметил мой отец, который поймал меня и запер в комнате до обеда». Марс связан с мужской силой, волей, потенцией, агрессией, поэтому тут он, будучи в изгнании на такой деструктивной звезде, по всем марсианским темам, дает перекосы. Метафорически эта звезда связана с потерей головы, поэтому в гороскопах людей, у которых выражен алголь, могут наблюдаться проблемы ментального характера, различные мании, паранойи. Отрубленная голова медузы Горгоны еще и про подавленную сексуальность, страх женщин, страх близости, а соединение с Марсом дает агрессию, которая может быть направлена на женщин. Поэтому неопределенность Дали в романе с Лоркой – лишь верхушка айсберга его внутренних страхов и комплексов. Кроме того, эта звезда дает опасность от пожаров, что проявило себя позже, когда под конец жизни Сальвадор оказался во власти огня, будучи уже беспомощным стариком. История пожара тоже очень тонко отражает не только соединение Алголя с Марсом, но и в целом сложный характер художника. Дело в том, что когда под конец жизни Дали стал не способен себя обслуживать, за ним ухаживали медсестры, причем капризность Сальвадора была настолько невыносимой, что, несмотря на невероятно высокую оплату, персонал менялся с необычайной частотой. Он не мог передвигаться, и поверх пижамы был прикреплен провод с мягкой кнопкой в форме груши, при нажатии на которую раздавался звонок в комнате медперсонала. Как уже, наверное, предполагает мой дорогой слушатель, звонок звенел без перерыва. День и ночь Дали нажимал на кнопку, причем не только по какой-то нужде, но и просто так, для развлечения, что сводило с ума медсестер. Кроме того, он много кричал на них, иногда даже плевался или кусался, что впоследствии создало определенный иммунитет у персонала к издаваемому им шуму. Таким образом, получилось, как в той сказке, где мальчик постоянно кричал «Волки, волки!», а когда они реально пришли, ему уже никто не поверил. Вместо оглушительного звонка сделали лампочку, свет которой видела дежурная медсестра в своей комнате, и от этой лампочки провели шнур до кровати Сальвадора. Естественно, лампочка перегревалась от постоянного нажатия кнопки, и как-то раз, незадолго до рассвета, кровать Дали начала загораться. Охваченный ужасом, будучи совершенно беспомощным стариком, он нажимал на кнопку вызова дежурной медсестры без перерыва, но это было бесполезно. Тогда он стал истошно кричать и звать на помощь. Но и это не дало результатов. Очень скоро комната заполнилась дымом, и Сальвадор, задыхаясь, отчаянно шлепнулся с кровати на пол и стал ползти к выходу, пока не потерял сознание. Он получил тяжелейшие ожоги, но выжил. В его жизни было множество и других эпизодов, когда деструктивная энергия этой звезды на Марсе давала о себе знать. Но давайте вернемся к Лорке. Я не просто так отошла от повествования о юности Дали к его старости. Дело в том, что последние годы жизни художника, после пожара, в состоянии длительной болезни, единственной разборчивой фразой, которую он смог произнести за все время, была «Мой друг Лорка». Представьте, насколько важен был для него этот человек, если он пронес воспоминания о нем через всю свою жизнь. И это с учетом того, что формальное их общение длилось всего около 5 лет. В сравнении, например, с женой Галой, в браке с которой он пробыл всю свою жизнь. Уже в 1926 году Дали со скандалом выгоняют из академии, поскольку вел он себя вызывающе и высокомерно даже по отношению к преподавателям. Но это не расстроило его, а лишь развязало руки. Он в этом же году отправляется в Париж и знакомится там с Пабло Пикассо, который впоследствии оказал на творчество Дали огромнейшее влияние. Время идет. Он возвращается в Испанию, выставляется то в Мадриде, то в Барселоне, знакомится с морем новых людей, а тем временем его дирекционная Венера готовится перейти в новый знак, обозначая собой важный новый виток в делах сердечных. И вот в 1929 году Дали встречает Галу, на самом деле Елену Дьяконову, уроженку Казани. И это переворачивает всю его жизнь с ног на голову. Можно сказать, что именно благодаря ей он стал таким, каким его знает весь мир. Это она сделала из него легенду, она запирала его в мастерской и заставляла писать день и ночь. Она работала над его имиджем и выводила его творчество в массы. Она была двигателем прогресса и самой главной музой до конца его дней. На момент встречи Гала была женой друга Дали, знаменитого поэта Поля Элюара. Ей было 35 лет, а Сальвадору всего 25. Гала прекрасно отражает его 7-й дом гороскопа в знаке Козерога. Во-первых, она была старше и опытнее, именно она стала твердой рукой в данном союзе. Во-вторых, она была просто воплощением этой козерожьей энергии, худая, строгая, одетая с иголочки, никогда не дающая слабину. В-третьих, она ему заменяла собой всех, весь мир. Сатурн, управляющий знаком Козерога, как планета строгости, зрелости и одиночества при управлении 7-м домом, часто вносит в тему отношений энергию отстраненности, формальности или холода. С 7-м в Козероге человек часто имеет ограниченный круг близких людей, делая партнера одним единственным близким человеком. Конечно же, с Сальвадором было знакомо огромное количество людей, но по-настоящему близки с ним были лишь те, кого сосчитать можно было на пальцах одной руки. Она была строга к нему, словно начальник, а в конце жизни и вовсе отстранилась и переехала. Дали купил ей собственный замок, причем попасть в него он мог только по письменному разрешению Галы. Ох уж этот мазохизм у правителя 7-го в 8-м доме. Учитывая, что Сатурн, как управитель 7-го дома, находится в 8-м доме, доме кризисов, мы можем говорить о том, что тема отношений для Дали, в том числе брачных отношений, это нечто сложное, кризисное, но в то же время способное трансформировать его жизнь, привести к чему-то большему, в том числе к материальному успеху, так как тут символически включается финансовая ось 2-8. И очень часто можно слышать о том, что нахождение Сатурна в 7-м доме гороскопа либо же 7-го дома в знаке Козерога не дает войти в отношения, заключить брак, либо же этот брак случается очень поздно, что отчасти было и у Дали с Галой, ведь церемония венчания состоялась намного позже, практически через 30 лет после знакомства. Хотя формальная регистрация произошла раньше, через 5 лет после знакомства, однако всерьез они воспринимали только религиозную церемонию. Очень часто энергии Сатурна, управителя знака Козерога, работают совершенно иным образом. Они не лишают человека брака, а наоборот, как бы впечатывают супруга в жизнь человека, словно цементируя его крепко-накрепко, до конца жизни. Но есть и обратная сторона подобной продолжительности союза. Это формальность. Часто браки сатурнианского типа можно наблюдать в культурах, не подразумевающих или осуждающих развод. По разным причинам, например, по религиозным. Тогда люди живут всю жизнь вместе, но во многом с привкусом Сатурна. То есть с неким холодом, делая все так, как положено, правильно, скупо, не имея подлинной близости. Что касается Галы, то она имела прекрасное чутье на успешных и талантливых людей и сразу увидела в Сальвадоре кладезь способностей, пригодных для монетизации. Зоркий глаз расчетливой девы. Кроме того, что на момент знакомства с Дали она была замужем, у нее еще была 11-летняя дочь и множество любовников. И если любовники в ее новой жизни и в браке с Дали так и остались, он, кстати, в силу своей специфичности, против не был, можно сказать, что напротив, его это лишь вдохновляло, то вот свою дочь она оставила в старой. Своим новым ребенком она сделала Дали. Она сказала ему: «Мой мальчик, мы больше не расстанемся. Скоро вы будете таким, каким я хочу вас видеть». Так и случилось. Она руководила абсолютно всеми делами, начиная с бытовых, терпеливо складывая в его мастерской тюбики с краской, которые Дали имел привычку разбрасывать, заканчивая рабочими, управляя каждым рекламным контрактом, каждой выставкой, каждым выплаченным Дали центом. Она рекламировала его картины, арт-объекты, платила критикам, журналистам, она делала его модным и запоминающимся. Именно Гала направляла его творчество в правильное для широких масс русло. Дали говорил о ней: «Теперь я ученик, Гала учитель, она велит мне: встань и иди, ты ничего не успел, и я встаю, иду и творю гениальное». Вот она, горячая, страстная, сильная, огненная луна в его 10-м доме, звенящая доспехами. Луна в Овне — это образ женщины, которая, словно мужик в юбке, готова к борьбе и новым свершениям. Она и начальник, и партнер. По воспоминаниям близких, Гала была жесткой и даже жестокой. Она каждое утро принимала ледяной душ. Ой, попахивает закаливаниями от девы, чтобы укрепить свой организм. Но таким же рвением она замораживала свои чувства, ведь во многом с ее стороны союз с Дали был не столько романтическим порывом, сколько расчетливым шагом. На момент встречи с Галой прогрессивная луна Дали соединилась с прогрессивной Лилит и перешла в Рыбы, став частью бисекстиля, вершиной которого была натальная Венера. Ему просто снесло крышу от любви. Тогда же Венера дирекционная сменила знак и перешла в Близнецы, где пробыла последующие 30 лет. Именно через это время, когда она вновь сменила знак, они, наконец, обвенчались. Вообще, 1929 год был особенно важным для Дали с астрологической точки зрения. Можно назвать это поворотной точкой в его судьбе. Плутон проходил по асценденту, перепрошивая его личность, трансформируя все старые наработки во что-то по-настоящему новое. Юпитер, как планета большой удачи и счастья, шагал по Солнцу, предоставляя новые возможности для роста. Кармический восходящий узел также проходил по Солнцу и Меркурию, направляя его к реализации жизненных задач, для которых он был рожден. Через Галу реализовалось все то, что он должен был воплотить, то, о чем ему шептал космос. Она стала его единственной женщиной и музой, которую он боготворил всю жизнь. Даже свои работы он подписывал «Гала Дали». Дева и телец. Она систематичная и расчетливая, он творческий и чувственный. Их союз превратился в завод по производству долларов. Дали творил, а Гала продавала. В итоге они просто купались в роскоши. Она сделала из начинающего художника легенду и мультимиллионера. Дали и Гала были самой яркой и обсуждаемой светской парой того времени. Они обожали деньги и не скрывали этого. Сальвадор Дали почти на каждой пресс-конференции или интервью тем или иным образом поднимал тему богатства, а сюрреалист Андре Бретон из имени Сальвадора составил анаграмму «Сальвадор Дали» – «Ave de Dollars», что переводится как «алчный до долларов». Он говорил: «Храм, имя которому Дали, построен на золоте, с большой бережливостью и благоразумием, и мысль о том, что мое золото приносит прибыль, хранясь в банках, неподвижно, предусмотрительно спрятанные в сейфы, наполняет меня радостью, успокаивает и воодушевляет». До смешного по-тельцовски. Кроме того, нужно ли упоминать о том, что его солнце – это управитель второго дома гороскопа, дома денег? Однако единственное, кого он любил больше шуршащих банкнот – это Гала. Он говорил о ней так: «Гала – единственная моя муза, мой гений и моя жизнь. Без Галы я никто. Я люблю Галу больше матери, больше отца, больше Пикассо и даже больше денег». Отец Сальвадора крайне не одобрял любовь всей его жизни, ведь у Галы была достаточно скверная репутация. Измены, тогда будучи уже в отношениях с Дали, она продолжала встречаться не только со своим бывшим мужем, но и с другими поэтами и художниками, хотя справедливости ради стоит отметить, что подобное поведение считалось некой нормой в богемных кругах того времени. Тяжелый характер и манеры оставляли желать лучшего. Например, она запросто могла плюнуть в лицо тому, кто ее раздражал. Все это привело к тому, что Дали с отцом много спорил, скандалил и в итоге разорвал с ним все отношения. В 1934 году Дали и Гала официально вступают в брак и впервые отправляются в США. Именно там они обоснуются позже, когда начнется Вторая мировая война. Там они проживут с 1940 по 1948 годы. К этому моменту он пройдет через череду скандалов с обществом сюрреалистов. Причина скандалов лежала в политических взглядах. И в итоге выйдет из их рядов с громким и провокационным заявлением «Сюрреализм – это я». Несмотря на его эпатажное поведение, кажущуюся внешнюю экспрессивность, независимость, на самом деле, как асцендентный рак, он достаточно зависим и восприимчив. Это одна из причин, по которой он, как младенец, прилип к сильной и независимой Гале, ведь он был с ней как ребенок, в полном слиянии и повиновении. И уж тем более вопросы принадлежности к группе людей, наличие единомышленников не были для него пустым звуком. Ведь Солнце – ноль, Марс – ноль, Меркурий – в 11-м доме. А это значит, что человеку очень важно свое комьюнити, важны друзья, единомышленники. Думаю, что разрыв с сюрреалистами был сложен для него. Бывшие друзья стали называть Сальвадора предателем сюрреализма, разбрасывались обвинениями и насмешками. Тем не менее, все, что не делается, к лучшему, ведь это поспособствовало его творческому прогрессу. Он отошел от сюрреализма в чистом виде и, вдохновленный произведениями Ренессанса, внес в сюрреалистические сюжеты правильные человеческие пропорции и заметные черты академизма. Так Сальвадор все больше становился Сальвадором Дали. Период жизни в США стал одним из самых плодотворных и коммерчески успешных в его жизни. Не без подачи жены он выпускал творческие проекты один за другим. Теперь он не только писал картины, но и продавал различные предметы интерьера – мебель, статуи, скульптуры и прочее. Все его выставки имели громкий успех. Он появлялся на обложках журналов, например, «Time», а также снимался в рекламе и принимал активное участие в создании фильмов. Из каждого своего появления он создавал шоу. В США он вышел на совершенно новый уровень. Там он начал сотрудничать с такими крупными фигурами, как Уолт Дисней и Альфред Хичкок. В 1942 году он даже попробовал себя в роли писателя, выпустив свою автобиографию «Тайная жизнь Сальвадора Дали». Она тоже оказалась коммерчески успешной и определенно закрепила за Сальвадором тот яркий и специфический имидж, который он себе так старательно создавал. На момент выхода книги транзитный Юпитер проходил по натальному асценденту, добавляя популярности, усиливая его личный бренд. Дирекционный асцендент перешел в знак Девы. Он связан с писательством и в карте Дали управляет как раз третьим домом гороскопа, который также связан с писательским мастерством и книгами. По возвращении из США Галы с Дали селятся на побережье неподалеку от Кадакеса. Зрелые годы Сальвадора были также успешны и богаты на выставки и признания. В 1960 году он открыл свой театр-музей в родном Фигеросе. Можно назвать это самым крупным проектом в его жизни, куда он вкладывал просто колоссальное количество сил и энергии. Он пополнял этот музей практически до самой смерти. Время шло, Гала старела и становилась все более раздражительной и нетерпимой натурой. Ее молодость скоротечно увидала, а вместе с ней и красота. Поэтому подбадривала она себя нескончаемым потоком молодых любовников, а также кремами и пластическими операциями. Дали не видел в этом проблемы и говорил о сложностях внутри пары так. «Я разрешаю моей Галарине иметь столько любовников, сколько ей хочется. Я даже поощряю ее, потому что меня это возбуждает. Пусть она ругается. Пусть говорит со мной на русском языке, которого я не понимаю. Только пусть будет рядом». Помним, что управитель седьмого в восьмом – это своего рода мазохизм внутри отношений. При этом этот же Сатурн из восьмого делает квадрат к соединению Солнца, Меркурия и Марса. Да и по большому счету, Дали видел в Гале свою сатурнианскую опору, свое спасение и свое наказание, поэтому иначе и быть не могло. Кроме того, в душе он большой поэт и немало ее идеализировал, поскольку Луна в квадрате с двенадцатидомным Нептуном. Он видел иллюзию, которая его манила, а не живого человека со своими несовершенствами. Ну и пятый дом, дом любви, находится в знаке Скорпиона, а его управитель, Плутон, соединен с Куспидом двенадцатого дома, что тоже говорит само за себя. Любовь – это боль, любовь – это иллюзия, любовь недостижима, любовь сложна. Дали с большой страстью и самоотдачей делал все, чего касался, отдавая всего себя. Это касается и творчества, и любви, чего нельзя сказать о Гале. В конце концов, череда скандалов и недопониманий между такими разными людьми привела к тому, что Гала окончательно охладела к Сальвадору. Справедливости ради стоит заметить, она, в общем-то, никогда особо и не воспринимала Дали как равного партнера. Как своего ребенка, да, как выгодный проект, да, как классного друга, да, но как мужчину – большой вопрос. В те годы, когда Дали только начинал свой путь, а Гала обивала пороги выставочных залов и обзванивала потенциальных покупателей в надежде продать хоть одну его картину, он пообещал ей, что когда разбогатеет, купит ей собственный замок. Это он и сделал в 1968 году, купив для нее замок Публь, который полностью переустроил, отремонтировал ценой невероятных усилий. История замка восходит аж к XI веку, и владели им даже графы Барселоны. Несложно представить, в каком плачевном состоянии он достался Дали после покупки. Облагородил, наполнил своими работами и собственноручно расписал. Все в замке было пропитано его благодарностью к Гале, каждая деталь была сделана с любовью. Интерьер напоминает русскую дворянскую усадьбу. Золотые умывальники, побеленные стены, роскошь в сочетании с простотой. В саду замка Дали поместил статуи своих знаменитых слонов на тонких ножках, которые всем известны по его полотнам, а внутри замка расписал потолки и стены. Бассейн, беседка в греческом стиле, водоем со скульптурами, даже стилизованный трон и алтарь, которые он сотворил для своей музы. Все это было торжеством любви, которую выразил Дали в такой материальной форме. Сказать о том, что совместимость Галы с Дали была невероятно выгодной для Галы, это ничего не сказать. Хотя даже если не брать в расчет совместимость и просто смотреть карту Дали, то можно охарактеризовать его как любящего деньги тельца, но не прижимистого, а способного на широкие жесты. Тема подарков в гороскопе – это пятый дом, управитель пятого – Плутон, сильный в трине с Сатурном, который является управителем дома отношений. Венера – тоже планета, связанная с удовольствиями и подарками, находится в сильном положении по знаку, дому, аспектам. Ну и, конечно, Юпитер, главная планета, отвечающая за щедрость, в огненном знаке Овна в 10-м доме гороскопа. Тут вообще много огня. Второй дом, дом денег, тоже в огненном льве, а Солнце его управитель, что тоже располагает к щедрости. Его не огорчило, что теперь они будут жить раздельно. Он говорил, «Гала превратилась в неприступную крепость, какой и была всегда. Тесная близость и особенно фамильярность способны угасить любую страсть. Сдержанность чувств и расстояние, как показывает невротический ритуал рыцарской любви, страсть усиливают». Эти слова как нельзя точнее отражают седьмой дом в знаке Козерога. Время неумолимо, и несмотря на то, что Гала наполняла замок молодыми ухажерами и всячески следила за собой, у нее начала развиваться деменция, а Сальвадор стал страдать от болезни Паркинсона. В 1982 году прогрессивная луна Сальвадора соединилась с прогрессивным Сатурном, и его муза Гала умерла. Похоронили ее там же, в замке, подаренном Дали, куда художник и переехал после ее смерти. После он впал в глубочайшую депрессию, а Паркинсон стал брать верх, поэтому рисовать стало уже невыносимо. Вместе с Галой умерло и его вдохновение. Состояние здоровья художника становилось все хуже и хуже. Потом случился тот самый пожар, а в 1989 году Сальвадора госпитализировали с диагнозом «сердечная недостаточность». 23 января 1989 года Дали покинул этот мир. Он попросил похоронить его так, чтобы по его могиле могли ходить люди, поэтому его тело замуровали в пол одной из комнат театра-музея Дали. Особенности положения Венеры. Венера Сальвадора Дали находится в сильнейшем положении, в обители, не имеет ни одного напряженного аспекта, еще и в 10-м доме гороскопа. Кстати, такое положение не только располагает к профессии художника, но и дает признание, карьерное развитие через брак с помощью партнера, как и случилось у Дали. Можно сказать, что это одна из самых сильных точек его карты. Вы можете негодующе спросить, а почему тогда в творчестве сюрреализм, если Венера в таком земном и классически ориентированном положении? В ответ на этот вопрос я предлагаю моему дорогому слушателю взглянуть на одну из ранних работ Дали «Корзина с хлебом», написанную в 1926 году. Смотрите иллюстрацию 25-ю. Правда, не очень похожа на руку мастера. Тем не менее, писал ее тот юный Сальвадор, который еще был похож на самого себя, ищущий свой стиль и свою, что немаловажно, выгодную с маркетинговой точки зрения колею, которой позже и стал сюрреализм. Венера в Тельце не про творчество ради творчества. Она любит комфортное существование и всегда старается занять выгодные позиции. Но и не меркантильно, просто любит состояние наслаждения. Тут он пишет очень по-тельцовски, с соблюдением всех правил и пропорций. Такая Венера от природы наделена чувством прекрасного. Она умеет видеть и создавать красоту. Даже после того, как он примкнул к обществу сюрреалистов, все его сюжеты имели крайне тельцовский подтекст. Еда, любовь, любые земные вещи, приносящие удовольствие. Это все про Тельца. В этом натюрморте с хлебом очень четко отражена Венера в Тельце, изображение пищи, комфортной жизни или плотских утех. Очень часто фигурируют у художников с Венерой в Тельце. Причем это далеко не единственная такая работа с хлебом. Позже, когда Дали уже придет к своему стилю, он будет продолжать использовать хлеб как один из главнейших символов. Так он говорил на выставке в Нью-Йорке. «Хлеб всегда был одним из самых старых субъектов фетишизма и навязчивых идей в моих работах. Первый и единственный, которому я более всего верен». Например, в 1932 году Дали написал две работы «Антропоморфный хлеб» и «Французский батон с двумя яйцами на блюде, без блюда, пытающиеся содомизировать краюшку португальского хлеба», работы однозначно провокационные и фрейдистские. Или же «Мадонна Порт Ли Гата», написанная в 1951 году, где за 11-домными смыслами хрупкого атомного равновесия центром картины, тем не менее, становится понятный земной ломоть хлеба, являющийся центром мироздания, представляющий собой тело Христа. Смотрите иллюстрацию 26-ю. Позже хлеб используется им для различных инсталляций, скульптур и арт-объектов. Он даже познакомился с известным французским пекарем и предпринимателем, пекарня которого стала впоследствии готовить для художника самые безумные съедобные задумки. В 1971 году Дали и вовсе заказал себе целую спальню из хлеба. Даже стены театра-музея Сальвадора Дали украшены буханками крестьянского хлеба. Помимо хлеба, фетишем было яйцо. На этой же фотографии вы можете наблюдать, что яйца тоже украшают стены музея. Яйца присутствовали на очень многих работах Сальвадора Дали и являются традиционным мотивом в его творчестве, символизирующим совершенство и чистоту. Смотрите иллюстрацию 27-ю. Венера в Тельце часто в своем творчестве приходит к выявлению гармонии либо к ее поиску, что очень четко отражено в работах Сальвадора. Также художники с Венерой в Тельце часто изображают природу или животных, чего только стоят слоны, тигры или пчелы Сальвадора Дали. Смотрите иллюстрацию 28-ю. Венера Дали находится в секстиле с Нептуном, который расположен в 12-м доме гороскопа, что наделяет его работы особой психологичностью, мистицизмом и религиозностью. Огромное влияние на картины Сальвадора Дали оказали труды Зигмунда Фрейда. Еще во время обучения в Мадриде Дали прочел «Толкование сновидений», что стало для художника мощнейшим толчком для личного и творческого развития. Там он нашел ключ от своих страхов, море вдохновения и новые образы для своих работ. Можно сказать, чем глубже зритель знаком с работами Фрейда, тем яснее для него сюжеты Дали. Все это дает 12-домный Нептун, взаимодействующий с Венерой. В целом, творчество Сальвадора Дали – это тот редкий случай, когда мощь эпатажа художника меркнет на фоне выдающегося природного таланта, а не наоборот.